Глава 22. Настоящее время. Нью-Йорк. Ариэль. «Ты совершаешь ошибку». Пробегаю взглядом по пессимистичному сообщению от Руби и без угрызений совести выключаю телефон. Я не получила от нее внятного пояснения касательно Кристофера Харрисона и поэтому не воспринимаю ее нотации всерьез. Подруге следует сперва навести порядок в своей жизни и только потом лезть в мою. Хотя и потом не стоит, даже несмотря на то, что ее опасения не беспочвены. Тайная встреча с Лейквудом — неразумная и весьма опрометчивая затея, но я не смогла отказать себе в возможности увидеть его в последний раз. Мысль о том, что через 3 дня Ариэль Фелдман исчезнет навсегда, не дает расслабиться, подогревая самые сумасбродные желания, сеет панику и сдабривает сомнения, которые с каждым часом лишь прибавляют в весе. Всю ночь после вчерашнего разговора с Лейквудом меня выкручивало наизнанку. Не спала, ворочалась в паутине мыслей. Они гудели, бились о череп и кружили голову, как вертолеты при сильном опьянении. Обычная потасовка, которых между Ником и Рэмом было множество, та, на которую давно махнули рукой. А финал — смерть. Просто смерть. Ненависть к Реймонду так и не проснулась. Запала хватило на 10 минут проклятий. Я проговаривала их особым тоном, а потом злилась на Эвана за то, что не остановил этих идиотов. Винила себя за то, что не поехала с ними, а ведь меня звали. Вряд ли я смогла бы вписаться между двумя упрямыми ослами, но попробовала бы. А потом в голову заполз Чарльз Лейквуд. Все внутри натянулось в струну и лопнуло, осыпаясь черной яростью. Хотелось взять этот мир и разломать пополам. Но даже на эту ненависть уже не было сил, только выжженная пустота. Я уснула на рассвете, измотанная, с солеными разводами на щеках и с ощущением, что кто-то выжег мне душу раскаленным железом. А проснулась будто другим человеком. Внутри щелкнул какой-то тумблер, заглушивший боль и оставивший лишь холодную ясную тишину. Стоя на возвышенности недалеко от проезжей части, я подставляю лицо прохладному ветру и с восхищением разглядываю набережную Гудзона, украшенную сотнями огней. Зная вкусы Лейквуда, я ожидала спутанные простыни, горячие тела и сорванные стоны. А попав на ночную ярмарку еды в Бруклине, непрерывно плаваю в ощущении собственной приземленности. После румбы и слепка члена я не думала, что Эван способен меня удивить. Ошиблась. Способен. Как и взбесить одним резким звуком автомобильного сигнала. У обочины тормозит ожидаемо позёрский белый Макларен. Лейквуд выбирается из машины и, включив сигнализацию, расслабленно движется в мою сторону, на ходу растягивая губы в ленивой ухмылке. Кружевное белье вмиг становится тесным, а бьющийся в груди кровавый маятник начинает взволнованно раскачиваться, словно на тросах. «Слепнешь от тестостероновой феерии?» Игриво цокает он, и, вальяжно прокрутив на пальцы ключи от тачки, убирает их в карман брюк. «Ты опоздал», — дёргаю бровью, придирчиво разглядывая его образ. Бежевые брюки, чиносы и свободная футболка того же оттенка, никакой прилизанности и галстуков. Просто, стильно. 2 минуты. Эван стучит указательным пальцем по циферблату часов. И многозначительно тянет. Соскучилась? По пафосной персоне с холёной внешностью? Не выдумывай, Лейквуд. Тебе стоит привыкнуть к моей новой фамилии. Ты можешь хоть 100 раз поменять ее. Для меня ты навсегда останешься Лейквудом. Навсегда? Многообещающе. Эван подбирается ближе, наклоняется и касается своими губами моих. Так легко, будто делает это каждый день. Поцелуй короткий, без продолжения, мысли о котором электризуют кончики пальцев. «Почему ярмарка?» Шепчу я, облизывая уголки рта со вкусом ментолового леденца. «Чтобы ты ничего не испортила. Ела и молчала». «Нравится, когда я молчу?» «Мне нравишься ты». «А ты мне нет». Звучит, как начало любовного романа. Или бульварные статьи из желтой прессы. «Брось, Рио». Глаза Лейквуда вспыхивают азартным огнем. Враждебное влечение всегда вкуснее. Для обделенных интеллектом голодных молей. Ехидно парирую я. Ох, я бы предпочел остаться павлином. Обведу твое пожелание сердечком в своем розовом дневнике. Эван коротко хохочет и воодушевленно тянет меня на набережную, в самый центр, где у фудтраков толпится народ и бегают дети, радостно размахивая пакетами с попкорном. Несколько поваров в белых банданах соревнуются в приготовлении гигантских бургеров, а парни, одетые в черные джинсы и футболки с незнакомыми мне логотипами, блестяще исполняют инди-рок. Атмосфера заразительная, энергичная и аппетитная. От разнообразия блюд у меня разбегаются глаза, а от запаха свежего хлеба, жареного мяса и пряных специй во рту обильно скапливается слюна. Проходим мимо мексиканской и веганской кухни и останавливаемся возле вагончика, расписанного мультяшным граффити. Сцена погони из знаменитого мультика. Том в колпаке шеф-повара пытается поймать убегающего с шаурмой в руках Джерри. Серьезно? Шаурма? Иронично рассматриваю динамичную картинку. А как же секретный ингредиент? На то он и секретный. Мы узнаем о нем завтра или никогда. Ухмыляется Лейквуд и заказывает две штуки размером макси. К шаурме просят картофель фри, посыпанный паприкой и морской солью, и нетерпеливо ждет, пока в его порцию добавят расплавленный чеддер. У меня гастрономический экстаз. Засунув в рот долгожданный ломтик, он блаженно закатывает глаза. Берет еще дольку и, окунув ее в томатный соус, подносит к моим губам. «Давай, детка, поргазмируй вместе со мной». Цепляю картофель зубами и, прежде чем съесть, намеренно касаюсь кончиком языка его пальца, ощущая легкий запах трав и кислинку помидоров. Взгляд Лейквуда мгновенно густеет, становится тяжелым, полным неспокойного огня. Нарочито разжигаю костер вожделения, томно слизывая соленые остатки с нижней губы. «Хочу еще». На мой каприз Эван глубокомысленно толкается языком в щеку, скатывается взглядом к моим обнаженным ногам и, чересчур нервно мотнув головой, повторяет трюк, стараясь как можно сильнее испачкать в соусе свой палец, с которого я голодно собираю каждую томатную каплю. «У меня встал». Беспрекрас, заявляет Лейквуд. Женщина за его спиной смешно пучит глаза, зло ворчит о потерянных ценностях у распущенного поколения и, схватив свою дочь за руку, утаскивает ее в толпу с такой скоростью, будто у Эвана в член вживлен инфракрасный датчик, срабатывающий на все живое и теплое. Мои поздравления, Лейквуд. Не всякий мужчина может похвастаться эрекцией, особенно с таким образом жизни, как у тебя. Нагло подмигиваю ему. И беру курс на серебристый вагончик в конце улицы, ощущая жаркий взгляд на моей заднице, обтянутой короткими джинсовыми шортами. «И какой же у меня образ жизни?» Он быстро нагоняет меня, сравнивает шаг. «Шлюхи королевской тусовки». «Какие почести, Рио. Не помню, чтобы трахал королев. Хотя вру». Ползет по мне красноречивым взглядом. «Одна была». Прячу глупую улыбку и с преувеличенным интересом разглядываю ароматные пирожки с начинкой из картофеля и шпажки с креветками, маринованными в лимонном соке. Делаю выбор в пользу второго и жду, пока Эван заберет воздушные пончики, посыпанные сахаром. После чего мы дружно направляемся к стойке с напитками, чтобы заказать крафтовое пиво. Чувствую секретный ингредиент, ждать придется недолго. Вы очень красивая пара. Молодая блондинка в темно-синем фартуке и кепке протягивает нам два стакана с пенными шапками и непозволительно долго пялится на Лейквуда, надеясь... На что? Что я его сестра-близнец? «Мы не пара», — безмятежно роняет Эван, и девчонка мгновенно преображается. «Я освобожусь через 2 часа. Есть желание выпить кофе?» Переходит сразу к делу, выпячивая пухлые губы. «Есть желание утопить тебя в кеге, сука!» «Почему бы и нет?» «От возмущения у меня глаз дергается. Какого хрена он только что сказал?» «Но лучше завтра». Бесстрашно воркуя, уточняет Лейквуд. «Сегодня мне нужно проводить домой бывшую». «Бывшую?» Блондинка недоуменно косится на меня, словно уже успела забыть о моем существовании. «Да, мы встречались. Я вызволил ее из тюрьмы, и между нами сразу все завертелось». «Давлюсь пивом». Янтарные брызги разлетаются по сторонам. И несколько из них очень удачно приземляется на грудь чистюли Эвана. Начинаю постигать, что передо мной разыгрывается некая странная фантазия. «Драка в общественном месте. Троих копов раскидала. Но это и не удивительно. Столько выступлений в ММА». Примечание. Смешанные боевые искусства, где спортсмены сражаются как в стойке, так и в партере, используя удары, броски и болевые удушающие приемы. «Там я ее в первый раз и увидел». Пылко делится впечатлениями Лейквуд. «Помнишь, Рио, как ты грациозно вырубила с вертушки ту кудрявую афроамериканку?» Щелкает пальцами, пытаясь вообразить то, чего не было. «Миола на Мазию». Девушка за стойкой потрясенно нагоняет абсурдную новость о моей боевой подготовке. А я из последних сил держусь, чтобы не заржать. «Миола на Мазия? Это же надо такой бред выдумать». «Вечно ты все путаешь, милый. Я ведь говорила, алкоголь убивает твои нейроны». Елейно мурлычу, поглаживая его по плечу пальцами, испачканными фритюрным жиром. «Судя по всему, в твоей голове их осталось ничтожно мало». Эван аккуратно уходит от моего касания. Внимательно оценивает масляные точки на своей футболке и, загоревшись мстительной искрой, возвращает внимание блондинке. «Рио всегда была заботливой. Мы были счастливы целых 5 лет, преодолели множество трудностей, но ее диагноз не смогли. Синдром интермитирующей эксплозивной агрессии». «Что, блядь?» Этот вопрос отражается и на лице девушки, уже явно пожалевшей о своем поспешном подкате. «Непропорциональные вспышки ярости, приводящие к агрессивным действиям». С трагизмом расшифровывает Лейквуд. «В порыве ревности она разбила мне голову битой и забыла, что натворила. Но вы не думайте, я простил бедняжку. К больным нужно быть терпимее». «Разбила голову?» Блондинка в ужасе, я в истерике. Держу гримасу тяжело больной дамы, медленно смакуя пиво в ожидании развязки. «Да, жуткая была собственница. Но все это в прошлом. Теперь мы друзья». Солнечно улыбается Эван. «Так что насчет завтра? Оставишь номер?» У девушки такой затравленный взгляд, будто я прямо сейчас перепрыгну через прилавок и вырублю ее той самой битой. А потом еще и забуду, потому что какой там у меня диагноз? Интерми... Господи, это запомнить невозможно. Нет, извините, я...» Блондинка натягивает козырек кепки ниже на глаза и теребит карман фартука. «У меня зачет. Да, точно, завтра. Надо готовиться». Лейквуд огорченно вздыхает, да настолько искренне, что я начинаю сомневаться в наигранности представления. «Жаль». «Милый, а мне не пора принять лекарство? Второй пробоины твоя голова не переживет». Слащаво цежу, вкладывая в голос как можно больше угрозы. Пару секунд упиваюсь ужасом на лице девчонки и, круто развернувшись, удаляюсь, слыша заразительный смех Лейквуда. Он не отстает, прижимается сзади и весело кусает меня за ухо. «Театральные подмостки по тебе плачут». Стараюсь звучать злобно, но выходит иронично. «Ревнуешь?» «Вот еще. Устала стоять». «А есть другие варианты твоей коварной лжи?» «Только этот. Не нравится?» «Мне нравишься ты». «А ты мне нет». «Поэтому ты чуть не спалила милашку взглядом». «Милашку? Очередная надоедливая муха». «А ты всегда зовешь на свидание одну, а флиртуешь с другой?» «Ох, у нас все-таки свидание, а я без цветов». «Ты без ума». «Да, от тебя». Расплываюсь в улыбке, как малолетка, которой впервые передал Валентинку симпатичный одноклассник, и агрессивно направляюсь к холму, соединённой на вершине лавочкой, чтобы вдали от фонарей скрыть свое идиотское выражение лица Я выбираю обои в нашу будущую спальню. Креветки остыли, но это не портит впечатление из-за великолепного вида, открывшегося перед нами. Манхэттен сияет огнями, создавая разительный контраст с темным небом, а Бруклинский мост, символично соединяющий арками два легендарных района, идеально дополняет панораму ночной жизни. Остров похож на сверкающий бриллиант на бархатной темно-пурпурной подложке. Большой и безмерно дорогой, как тот, что украшает мой безымянный палец. Ровно через 72 часа я пущу его на дно Гудзона. «Ты ведь не могла провернуть план с фальшивым диагнозом одна?» Неожиданный вопрос Эвана мгновенно рассеивает всю атмосферу романтики. Вытираю пальцы салфеткой и, скомкав ее в плотный шарик, заряжаю в мусорку. 1-0. В охране есть люди, которые подчиняются только мне. А если быть точнее, всю грязную работу выполняет Лаи. Ты в этом уверена? В ином случае я бы тут не сидела. Упершись локтем в спинку скамьи, Лейквуд задумчиво подпирает щеку рукой. Какая им выгода? Без обид, Рио, но из вас двоих Фелдман вызывает больше опасений. Выгоды нет, все довольно прозаично. Мансури любит меня. И эту неприступную крепость я осаждала 3 года. Когда не остается ничего, приходится использовать подручное. Красивое женское тело — источник мужской слабости. И если бы я не строила из себя гордячку, уже давно была бы на свободе. Боятся, что оклеветаю их в глазах мужа, и их уволят. Как ты обманула их сегодня? Осталось ночевать у Руби. Эван поджимает губы и, повторив мои действия с салфеткой, отправляет бумажный мячик в нашу импровизированную баскетбольную корзину. 1-1. Я одного не пойму, Рио. Как ты при всей своей собственнической натуре решилась послать ко мне шлюху? Креветка застревает в горле. Давлю кашель и, отложив шпажку в сторону, делаю несколько глотков пива. Его волнует именно этот пункт. А ведь мог волновать другой. Например, тот, который обязывает его начать антиретровирусную терапию. На самом деле я не собиралась затягивать с признанием. И не только потому, что у меня нет на это времени, а потому что я ни за что не стала бы травить Эвана опасными препаратами. Несколько дней его мучений, несмотря на всю мою злость, дались мне невероятно тяжело. Это было своего рода испытанием. Сделаю, значит, больше ничего к тебе не чувствую. И Лейквуду совсем не обязательно знать, что после того, как Мансури до мельчайших подробностей обрисовал мне сцену из интим-комнаты, я вырвала себе клок волос, опустошила половину бара и 3 часа ревела перед ноутбуком, глядя на его фотографии в Твиттере. «Тебе нужно было родиться раньше. Фашистская Германия многое потеряла». Резиновая ухмылка на бледных губах Эвана выглядит больно. «И как? Сработало? Ты не чувствуешь?» Вопросы Лейквуда, как миллион колючек, сыплющихся с неба, а я в свитере. «Эван, отвожу взгляд, не хочу отвечать. Подтверждение — очередная ложь, а отрицание — обещание, которое я не дам, потому что не сдержу». «Почему ты с ним?» Лейквуд прёт напролом, разрушая все мои границы. «Мы познакомились в Нью-Йорке спустя год после смерти мамы. Я работала официанткой в закрытом сигарном клубе. Зен появлялся в нем нечасто, так как его утомляли перелеты из Абу-Даби, но каждый раз приглашал меня на ужин. Я отказывалась. А потом он пообещал вернуть мне Лив. Дальше говорить не имеет смысла. И так понятно, что наш брак основан на выгоде, а не на большой и светлой любви». «Что произошло с его женой и сыном?» От неожиданности дергаюсь, смахивая рукой стакан с пивом. Пена растекается по газону, а пластик подхватывает ветром и начинает крутить. «Что ты сказал?» Неотрывно слежу, как Эван встает и в 3 шага, нагнав потерю, скидывает ее в мусорный бачок. 1-2. «В досье сказано, что у него была семья. Или есть. Информация слишком хорошо почищена. Концов нет. Вариантов тут немного. Либо их нет в живых, либо Фелдман их прячет. Ты не знала? Становится жутко не по себе. Могла ли быть у Зенона еще одна семья? Он часто разъезжает по миру и далеко не всегда берет меня в сопровождение. Главные праздники мы практически всегда проводим вместе. Я никогда не чувствовала на муже чужого запаха, не видела странных сообщений или ночных женских звонков. Вообще ничего. Возможно ли такое? Нет, это странно. К тому же, не имею под суровым взглядом цепких глаз. К тому же что, Ариэль? К тому же Зенон ненавидит детей. Он с такой маниакальностью следит за моим предохранением, что наличие у него ребенка кажется настолько же абсурдным, как если бы Миллер надел костюм Дракулы на Хэллоуин и пошел раздавать сладости. Может, люди Алекса ошиблись? Лейквуд скептично смотрит на меня в ответ, и под этим взглядом я ощущаю себя какой-то неполноценной, маленькой и незначительной, как цент среди 100-долларовых банкнот. Не ошиблись. Ты счастлива с ним? Натиск Эвана начинает бесить, потому что абсолютно каждый дротик прилетает четко в красный круг. И мне приходится извиваться и юлить, пытаясь ответить честно и в то же время не раскрыть гнилую суть. Зен — сложный человек. Выписываю уклончивый вираж и все же добавляю ложку правды. Успех нашего брака прост, его желания должны всегда выполняться. А если его желания идут вразрез с твоими? Тем более. Извращенец впадает в экстаз, наблюдая, как я снова и снова переступаю через свои принципы, теряя последние остатки самоуважения. Это не имеет значения. Эван мрачнеет. Взгляд наливается сталью. Он заставляет тебя? Бьет? Его глаза обеспокоенно бегают по мне, ищут признаки своей догадки. Вчера Лейквуд не пропустил ни одного дюйма моей кожи, а сегодня, поддавшись в тревоге, напрочь забыл сей факт. И это трогает до ломоты в костях. Я похожа на ту, которую можно безнаказанно бить? Вопреки бродившей внутри теплоте, усмехаюсь с издёвкой, будто только что услышала самую забавную вещь. Чаще всего это касается времени. Я должна отложить свои дела, поставив в приоритет его. А реже? Чёртов Эван. Лезет под кожу в самую грудину, спарывая старые швы. Часть меня жаждет залезть к нему на колени и во всем сознаться. Но эта часть слишком крохотная, задавленная временем и отягчающими обстоятельствами. «Что ты хочешь услышать?» Устало вздыхаю я. «Что будет, если ты не выполнишь его желание?» «Зенон причинит боль. Не мне, меня он никогда не трогал. Но падение с лестницы моей служанки, бесследное исчезновение парня из охраны, не единожды прикрывшего меня, не случайны. Мы поругаемся». Лейквуд стискивает челюсти. Не верит. Я вижу это в каждой черте его напряженного лица. «Почему ты не уйдешь от него?» «Потому что я знаю цену свободы. И когда Зен сломал Ливи руку, я поняла, что не готова ее заплатить. Это произошло 4 года назад. Не выдержав очередного его издевательства, я сбежала. Обманула охрану и поджидала сестру возле школы, надеясь перехватить ее первой. Лив так и не появилась. Оказалось, что муж, всегда строго запрещающий сестре пропускать учебу, именно в тот день забрал ее покататься по пустыне. Я вернулась сама, только не домой, а в больницу. И захлебнулась ужасом. Сестра, зарёванная, с многочисленными ссадинами, лежала на кровати с загипсованной рукой, а Зенон стоял рядом и успокаивающе гладил ее по голове. Верблюды — мирные животные, но, как и любые живые существа, они могут быть непредсказуемы. Я предупреждал тебя, Ливи, что нужно пристегиваться дополнительными ремнями. Любое необдуманное действие имеет последствия. Верно, Ариэль? От такого человека не так просто уйти. У Эвана зрачки пульсируют, разрываются от ярости. Разговор принимает опасный поворот, и мне ничего не остается, как выбросить из колоды пару старших карт. Я планирую обсудить с ним развод, но только после совершеннолетия Лив. Зенон является ее опекуном, и это может стать весомой точкой давления при бракоразводном процессе. Говорю и рассыпаюсь изнутри. Не будет никакого развода. Мы сбежим. Прямо на празднике в честь день рождения сестры. И нас никто никогда не найдет. Лаи обо всем позаботился. Рио. Лейквуд опускается передо мной на корточки, берет мои ладони в свои и мягко сжимает. Я найму для тебя лучшего адвоката. 1-3. Помогу вам с Лив обустроиться в Нью-Йорке или в любом другом городе. 1-4. Эван забивает мечи, а на моем языке прыгает фраза: «А если я хочу выбрать тебя?» Но она так и остается прыгать на краю, не сорвавшись вниз. Главное, живи так, как хочешь ты, а не кто-то другой. Выбери свою крышу, Рио. 1. Бесконечность. Мальчик со звездной родинкой превосходно играет в баскетбол. Я знаю много историй непростых разводов. Лейквуд даже не представляет, в какой хлам сейчас превращает мою нервную систему. Поверь мне, Зенон Фелдман не всесилен. Не всесилен. Но я уверена, в запасе у моего мужа есть как минимум 2 дюжины жестоких фокусов, и последствия от них будут куда страшнее, чем у КР. Диагноз Лейквуда, а вслед за ним и его причина, мгновенно вызывают тревожный всплеск. Ты же не винишь себя в случившемся с мачехой? Из-за резкой смены темы Эван на миг теряется. Отчасти. Ты был ребенком. Я должен был рассказать отцу. Кто знает, может, узнаю он все, мое расстройство покинуло бы стены дома вместе с Розали. Мне не нравится, как он называет эту мразь. Такие, как она, недостойны даже имени. Чарльз Лейквуд был чересчур занят гноблением Реймонда, чтобы заметить странности в твоем поведении. Гневно цежу я. Не смей винить себя, Эван. Ни за ситуацию, ни за молчание. Ты был подростком. Она не имела права допустить даже мысли, не то что коснуться тебя. Молчание приносит слишком много проблем. Эту аксиому я выучил наизусть. Четко, твердо, с двойным дном. Не сказал, а приговорил. Лейквуд прав, но время поджимает. И я не хочу больше ни секунды тратить на наше прошлое. Я хочу совсем другого. Наклоняюсь и оставляю теплый поцелуй на его губах, сопровождаемый неожиданным ударом грома. Грохот долетает звуковой волной и разносится по набережной вызывающим гулом. Вдалеке сверкает молния, накрывая световой вспышкой остров и рассыпая искры по зеркальной глади небоскребов. До окончания ярмарки еще полчаса, но погодное явление нарушает планы, заставляет людей собираться, а музыкантов играть громче, чтобы не теряться в мешанине суетливых голосов и раскатистых столкновений туч. «За 10 лет не было пасмурнее лета, чем лето нашей встречи», — отстраненно укоряет Эван. «Лето нашей встречи» и впрямь звучит как название романа. Со спойлерами, без хэппи-энда. «Считаешь, я способна вызвать дождь?» Перевожу все в шутку и не наблюдаю взаимной улыбки. «Считаю, ты способна даже солнце погасить». Лед между нами все еще не растаял, просто скромнее трещит при столкновении. А в его ореховых глазах стынет уязвленное личное. Отворачиваюсь, собираю остатки еды, боковым зрением наблюдая, как Лейквуд медленно поднимается, неохотно присоединяется к уборке и тяжело молчит. Последнее особенно напрягает, но лучше так, чем мучиться под его въедливым взглядом. Закончив с наведением порядка, направляемся к ближайшему навесу, под которым топчется несколько человек, не спешащих расходиться по домам. Строго наказав мне стоять на месте, Эван уходит к музыкантам, недолго переговаривается с вокалистом и возвращается, сжимая в руке микрофон. «О боже, только не это!» «Потанцуем?» Приглашающе протягивает мне ладонь. «Скажи, что ты не будешь петь!» Громко шепчу я. «Буду». Черт возьми, Лейквуд. Бросаю взгляд на почерневший горизонт и озаряюсь неопровержимым фактом. Ты ведь не любишь дождь. Его любишь ты. Просто и искренне. А еще нечеловечески жестоко. Быть таким потрясающим. Где же я так согрешила, что Вселенная категорически отказывается дать мне хоть один бесплатный бонус? Маленький кэшбэк на счастье за все мои, черт возьми, страдания. Именно об этом я думаю, выходя на почти безлюдную улицу, мощёную камнями. Огни придают интимности моменту, а черное небо, расчерченное сеткой молний, мрачной красоты. Ничто не нарушает романтический антураж. Даже любопытные взгляды девчонок, кучкующихся под крышей вагончика с пирожками. Чтобы не стать звездой интернета, натягиваю на глаза капюшон толстовки и с первых же аккордов узнаю знаменитую лирику Криса Айзека «Wicked Game». Слежу за воодушевленным Эваном, начинающим плавно покачивать бедрами, и искренне надеюсь, что его инициатива вызвана тем, что он все эти годы учился вокалу. Иначе... Мир был в огне, и никто не мог спасти меня, кроме тебя. Странно, что желание заставляет глупых людей делать. Я никогда не мечтал, что встречу кого-то вроде тебя. Захлопываю рот ладонью, чтобы не забиться в истеричном припадке и не распугать горстку людей своим диким хохотом. Но как у человека с потрясающим тембром голоса может напрочь отсутствовать слух? Лейквуд совершенно не попадает в ноты. То идет на опережение, то отстает и чуть хмурится, будто не понимает, что делает не так. Даже бэк-вокал, качественно звучащий фоном, не спасает ситуацию. По сторонам раздаются веселые смешки, а энтузиазм Эвана и не думает утихать. Наоборот, он растет со скоростью света. Мой ненормальный человек начинает петь громче, увлеченно рисуя задницей восьмерки и поигрывая бровями на самой визгливой ноте. Любуюсь. Я, черт возьми, им любуюсь. Глазами, улыбкой, плечами и красивыми пальцами. Его незаурядностью, огромным самомнением и неубиваемой энергией. Еще два дня назад Лейквуд подыхал от мысли о смертельной инфекции, а сегодня одухотворенно крутится под дождем, раскрывая передо мной весь арсенал своего обаяния. Редкие капли падают между растянутыми лентами из ярких флажков и тают в его растрёпанных каштановых волосах. Эван — грёбаный магнит. Большой огромный плюс, к которому тянутся все мои минусы. И я никогда не мечтал, что потеряю кого-то вроде тебя. Нет, я не хочу влюбляться. Этот мир только разобьет твое сердце. Нет, я не хочу влюбляться в тебя. Этот мир только разобьет твое сердце. С тобой. С тобой. Исполнив припев, Лейквуд драматично раскланивается перед стайкой вопящих фанаток и отходит к парням, на удивление не свалившимся в обморок из-за извращенной пытки над историческим шедевром. «Предупреждаю, перепеть меня сложно», — со всей серьезностью заявляет Лейквуд, протягивая их лидеру микрофон. «Мы это уже поняли», — вокалист ухмыляется. Барабанщик за ним откровенно ржет, уткнувшись лицом в сгиб локтя. А оставшиеся двое сдержанно улыбаются, наблюдая за развернувшимся сюром. На втором куплете Лейквуд привлекает меня к себе, одной рукой опутывает мою талию, другой ведет, плавно подстраиваясь под задушевный ритм. «В какую жестокую игру ты играешь, чтобы заставить меня чувствовать себя так? Какой жестокий поступок позволить мне мечтать о тебе?» «Не дотягивают до меня». Весело ухмыльнувшись, заключает Эван и отступает. Искусно кружит меня вокруг своей оси и вновь притягивает к себе так близко, что я могу сосчитать три капли дождя на его пушистых ресницах. «Какие жестокие слова говорить, что ты никогда не чувствовала этого? Какой жестокий поступок заставлять меня мечтать о тебе?» Утыкаюсь носом в шею Лейквуда, вслушиваясь в каждое слово мелодичного голоса исполнителя. Текст садистский. Это аллегория, описание жарких и противоречивых отношений. Героям больно, но они не могут устоять перед притяжением друг к другу. Короткая пауза. Я не могу устоять перед тобой, Рио. Никогда не мог. Признание бьет высоковольтным разрядом. Пульс пляшет, как кобра от флейты. а самые желанные губы, исчерченные десятком вертикальных темно-розовых линий, всего в паре дюймов от моего лица. Эван. Он влипает в мой рот, требовательно, до мурашек по коже. На Бруклинской набережной, разрываемой раскатами грома и безжалостно шествующим по Гудзону ливнем. Предельно близком. Жалкие секунды, и стихия обрушивает на нас всю свою мощь. Встает плотной стеной, размазывая все ненужные декорации. Песня затихает, люди исчезают. Остается только шипение дождя, Лейквуд и его горячие губы, яростно сминающие мои. Несдержанно, глубоко и влажно. Без поблажек на кислород. Все-таки стоило купить цветы. Эван кричит, стараясь переорать природный шум. «На мне белье из последней коллекции Agent Provocateur, а ты совсем не стараешься». Громко раскрываю секрет, и карие глаза, вспыхнув одобрением, опускаются на мою толстовку, словно надеются рассмотреть откровенные кружева сквозь плотный хлопок. «Я проверю», — хрипло обещает он и утягивает меня в сторону парка. Мы бежим по опустевшей улице, спускаемся вниз по склону и сворачиваем налево. Пробираемся по аллее, залитой дождем, и хлюпаем водой в кроссовках, вдыхая свежий аромат мокрой листвы. По-детски пинаем лужи и смеемся. Неприлично счастливо. На очередном повороте Эван тормозит и, толкнув меня к дереву, вжимает в ствол. Россыпь поцелуев жалит кожу. Жадные руки лезут под мокрую толстовку и ищут обещанное кружево. Чуть дрожат, обнаружив найденное, и срывают тихий всхлип с моих искусанных губ. Ребристая кора трёт спину, пальцы перекатывают чувствительный пирсинг, а желание остаться в этом парке навсегда принимает маниакальную форму. С Лейквудом всегда так, как пронестись короткие спринты и утонуть в любви. И этот спринт подошел к своему справедливому и крайне нечестному концу. Эван. С трудом выдавливаю имя сквозь поцелуи. «Мне нужно идти». Лейквуд тормозит, лихорадочно дышит и, мстительно ущипнув меня за сосок, недовольно упирается ладонью в ствол рядом с моей головой. «Жестоко». «Прости». Почти беззвучно шепчу я, не зная, что еще сказать. Нерационально жалею о вскрывшейся правде. Уходить с чувствами невероятно сложно. Словно тебя оторвали обе ноги, и никакие существующие в мире протезы не способны толкнуть твое тело вперед. Но ведь именно эти чувства и должны стать рычагом. Ведь что способно мотивировать сильнее, чем счастье близких людей? Может, хоть раз в жизни я поступлю правильно. А может, я смогу вернуться через год, два и найти его. Обещай, Рио, что после дня рождения Ливи мы встретимся и поговорим. Обещай, что уйдешь от него. В моей копилке грехов больше нет места, а лгать ему после всего бесчеловечно. Потому концентрируюсь только на последней фразе и, переступив через ревущую во всю глотку совесть, даю твердое. Обещаю. Лейквуд все равно удерживает и пахнет так крышесносно, что мозги в кашу. Его аромат перебивает все, курсирует по телу вязким сиропом, хмельным. «Что ты делаешь, Эван?» «Не отпускаю». Издаю истеричный смешок. Руб будет волноваться. Эван вздыхает, заботливо убирает влажные волосы с моего лица и, оставив крошечный поцелуй в середине моей ладошки, отходит. Засовывает руки в карманы брюк и смотрит взглядом, в котором чуть ли не неоновой строкой бежит сочувствие, окрашенное обвинением. Неявным. Словно дозированным. «Я задолжал тебе еще одну правду, Рио. О Руби Найт».